Глава 15. Откровение. Звонок от Маврика настиг меня, когда я возвращался с утренней пробежки. Я еще удивился. Мажор ведь живет где-то в Европе, кажется, он англичанин. Так что у него вообще раннее утро, часов 6. Своего реального лица он мне не открывал. Как и Молчун, пользовался цифровой маской, изменяющей внешность и голос. И тоже взял себе аватар, который использовал в Артаре. «Удобно?» – поинтересовался он вместо приветствия. «Не совсем, давай через полчаса. Мне действительно нужно было время, чтобы подняться в квартиру, принять душ, переодеться. Но даже если бы не это, я все равно взял бы паузу перед разговором. После той нашей встречи в поселке Дау, я до сих пор не решил толком, как себя дальше вести. Я хоть и не принял предложение Маврика, но и не отказался от него. И обдумать его как следует просто не успел. Как-то много всего навалилось и в игре, и в реале. На меня вроде бы пока ничего не давило, но ощущение было такое, будто я в жестком цейтноте. При этом, как и в шахматах, каждый ход нужно было обдумывать тщательно, потому что он мог иметь далеко идущие последствия. Больше всего сбивало с толку то, что Маврик вдруг позвонил в реале, да еще и спустя такое короткое время. Не думает же, что я так быстро успел продвинуться в поисках Анааны. Однако разговор он начал вообще не с темы исчезнувшей геомантки Дау. «Артар полнится слухами о первом рейде Легиона в бездну?» Без предисловий заявил он. «И среди прочих сплетен упоминание о том, что и ты как-то умудрился в нем поучаствовать. Это правда? Ты был там?» Слово «там» он произнес с таким придыханием, что я не мог это не отметить. «Не знал, что ты такой фанат бездны. Я фанат всего редкого и необычного. И ты не представляешь, сколько я был готов отдать, чтобы тоже хоть одним глазком. Думаю, у тебя еще будет шанс. Со временем такие разломы будут появляться все чаще, разве нет?» «Так-то оно так. Но когда в бездну начнут наведываться, как к тетушке за город, на выходные, мне она уже будет неинтересна. Расскажешь, как оно там?» «Необычно, мрачно, опасно. Но в целом мне понравилось». «Ну я же серьезно спрашиваю, саркастичный ты наш!» Неодобрительно поморщился он. «У тебя ведь куча связей, Маврик, и свои источники информации почти везде. Неужели ты и без меня не знаешь, как прошла эта вылазка? В данном случае как раз ты самый ценный источник информации. По моим данным, ты остался в разломе даже тогда, когда рейд Крушителя отступил. Так что кого мне еще расспрашивать, как не тебя?» «Да, пожалуй. Но ведь сам понимаешь, эксклюзивная информация не бесплатна». Маврик горестно вздохнул, изображая оскорбленную невинность. «Ох уж эта алчная молодежь! И сколько же ты хочешь? Золотом или реальными деньгами?» Я покачал головой. «Деньги мне не нужны. Ну, то есть, от миллиона еврокредитов я бы, конечно, не отказался». «Ты так говоришь, будто миллион еврокредитов – это какая-то заоблачная сумма», – фыркнул мой собеседник. «Начинай работать на меня, и она станет для тебя куда более реальной». «А как же твои бравые близнецы не справляются? Кейн и Густав, я тебя умоляю. Они всего лишь старые солдафоны, которых я притащил в игру из своей личной охраны. Они, конечно, старательные и ответственные, но многого я от них не жду. Им не хватает фантазии. Ну, так что насчет моего предложения?» «Уф, да сговорились они все, что ли. То Вульф соблазнял перейти к нему в гильдию, теперь этот. Извини, пока я не готов. Меня и здесь неплохо кормят». «Как знаешь, как знаешь. Но вернемся к бездне. Если не деньги, то чего ты тогда хочешь?» «Информация в обмен на информацию. Расскажи, что сам знаешь об Анаане. И самое главное, зачем ты ее ищешь?» «Тебе это так важно знать?» Я развел руками, давая понять, что это мои условия. Он надолго задумался. «А что, если я действительно предложу тебе хорошую сумму в реальной валюте за то, чтобы ты перешел на мою сторону, хотя бы на время поисков геомантки, скажем, 10 тысяч кредитов?» Я покачал головой. Рассказывай давай. Зачем тебе это знать, мальчик? Может, лучше деньги? 20 000. Мне просто не хочется в очередной раз чувствовать себя пешкой на доске. Невозмутимо продолжил я, стараясь не выдать своего удивления. Всем это Анана зачем-то понадобилось. Админам, легиону, молчуну, тебе. Думаю, этот список далеко не полон. Конечно, не полон, хмыкнул он. 30. Он что, серьезно? Сколько это в рублях-то? Около 2 000 000? И он готов бросаться такими суммами просто ради игровой инфы? Какова же тогда ее реальная цена и вообще? Зачем это все такому, как он? Так вот, мне просто надоело быть исполнителем, который роет носом землю в поисках, при этом сам не понимая, что он ищет и зачем. 50! С легкой усмешкой продолжил Маверик, делая вид, что вообще не обращает внимания на мою болтовню. Меня это взбесило. Соблазн взять деньги был огромен. Но при этом я чувствовал себя так, будто какой-нибудь старый жирный извращенец пытается купить мою невинность. Глупо все это, конечно. Любой на моем месте схватил бы такие деньги, не раздумывая. Причем даже если бы речь реально шла об интиме со старым жирным извращенцем. «Думаешь, любого можно купить?» – процедил я. «Я не думаю, я знаю», – пожал он плечами. 100 000! «Тебе, может быть, сложно будет это понять, но деньги – это еще не самое главное в жизни. О, как раз это я понимаю, наверное, как никто другой», – отозвался он с неожиданной горечью в голосе. «Но мы теряем время, мой дорогой мангуст. Может, ты сам назовешь сумму?» «Да нет, уж лучше ты», – натянуто улыбнулся я. «Ну давай». «Назови сумму в последний раз, если уж ты так уверен в том, что сможешь меня купить. Но если промахнешься, то я просто официально посылаю тебя нахрен, понял? Навсегда. Можешь даже не пытаться больше связаться со мной, ни в игре, ни в реале». Повисла долгая пауза, и во взгляде Маврика я вместо обычного ленивого интереса с ноткой насмешки видел глубокую задумчивость. Кажется, и правда застал его врасплох. Так, стоп. Сколько он мне предложил в последний раз? Дурак, надо было брать деньги. Я подавил в себе эту вспышку сожаления и, надеюсь, внешне она никак не проявилась. По крайней мере, Маверик выглядел все таким же задумчивым. Наконец он сказал: «Может быть, ты и прав. Тут не нужен очередной исполнитель, нужен единомышленник. Но чтобы стать им, ты должен знать то же, что и я. Или, по крайней мере, знать достаточно». Я не стал даже кивать в ответ, боясь спугнуть его. Он, похоже, действительно был на пороге очень важного решения. «Перезвоню чуть позже, мангуст. Надо найти кое-какие файлы». Он отключился, а я лишь запоздало пожал плечами. «Что ж, посмотрим, что он хочет показать. Я-то, в свою очередь, без проблем выложу ему все, что видел в бездне, и все, что знаю. Тем более, что видел мало, а знаю и того меньше». Черт возьми, он и правда готов был заплатить 100 000 за то, чтобы я перешел к нему. Что, если он это на полном серьезе? Такие деньжищи. Мне бы, пожалуй, хватило, чтобы обеспечить себе финансовую независимость на пару лет вперед, даже если бы я решился переехать в Лондон вслед за Кристиной. «Ну зачем я отказался-то? Вот ведь дурень-то, моя гордыня когда-нибудь меня погубит. С другой стороны, а вдруг то, что расскажет мне Маверик, еще ценнее?» Сигнал входящего вызова раздался через пару минут. «И это хорошо, потому что иначе я бы весь уже извелся от неопределенности». Маверик был предельно серьезен и даже, кажется, торжественен. В голосе его и в выражении лица не было и намека на присущую обычно беспечность и насмешливость. «Веришь или нет, но людей, с которыми я делился тем, чем собираюсь поделиться с тобой, можно пересчитать по пальцам одной руки. И я надеюсь, что ты будешь со мной столь же откровенен». «Ценю доверие», — ответил я тоже вполне серьезно. Его настроение невольно передалось мне. Я тоже был сосредоточен и предельно внимателен. Для начала покажу тебе одну видеозапись. Она была сделана месяца три назад в одном из тайных убежищ Сколдера. Его аватар исчез, и передо мной в воздухе открылся темный прямоугольник с видеоизображением. Я быстро подрегулировал настройки НКИ, разворачивая видео на всю стену, чтобы легче было рассмотреть детали. Но смотреть пока было особо не на что. На переднем плане был виден лишь факел в руке человека, идущего по узкому каменному коридору. Это было похоже на старую компьютерную игру с видом из глаз. Вот человек повернул за угол, со скрипом отворил решетчатую железную дверь и вошел в тесную каморку, освещенную десятком толстых, как поленья, свечей. «Не обращай внимания на антураж», — услышал я комментарий Маврика. «Что ж поделать, но этот парень был просто помешан на пытках. Если хочешь знать, я не одобрял его увлечений». Камера и правда была похожа на пыточную. Почти половину комнаты занимал наклонный стол, на котором была распята с помощью ременных петель обнаженная женщина. Тело ее, несмотря на грязь, многочисленные синяки и следы кровоподтеков, оставалось привлекательным. Стройное, с женственными плавными изгибами и небольшой, но красивой грудью. Лицо незнакомки было скрыто волной спутавшихся грязных волос. Но когда вошедший отбросил их и потрепал женщину по щеке, приводя ее в чувство, я сразу узнал ее. Темнокожая, кореглазая, с тонкими птичьими чертами лица и смазавшейся, но кое-где еще сохранившейся вязью белого растительного орнамента на лице. Анна. «Проснись!» — сухо и требовательно произнес вошедший, еще раз настойчиво хлопнув ее по щеке, почти как пощечина. Взгляд колдуни, наконец, сфокусировался. Она полностью очнулась и дернулась, пытаясь не то вырваться, не то просто хотя бы прикрыть наготу. Жест был короткий, инстинктивный, и почти сразу же женщина обмякла и отвернулась, устремив взгляд в потолок. На лице ее застыла маска безразличия и обреченности. Она давно здесь и знает, что ей не вырваться. Но все же этой гниде с факелом так и не удалось ее сломить. Вошедший, а это, похоже, был Сколдер собственной персоной, воткнул факел в держатель на железной треноге и подсел ближе к пленнице. Взяв ее за подбородок, развернул лицом к себе. Глаза ее на мгновение вспыхнули гневом, но почти сразу же погасли. Да, она давно здесь. Так давно, что даже научилась изображать покорность. «Я тебя не трону. И вообще тебя никто больше не тронет. Тебя отвяжут от этого стола и переведут в отдельную камеру, и дадут поесть». Сколдер, кажется, специально говорил короткими, рубленными фразами, изучая тем временем выражение лица пленницы. И он, похоже, как и я, видел разгорающийся в ее взгляде огонек надежды, крохотный, несмелый, который она и сама старалась загасить в зародыше. «Я даже разрешу тебе помыться и одеться, если...» Глаза ее блеснули снова, когда надежда едва не вырвалась из ее горла мучительным стоном. Но само лицо геомантки было бесстрастным и неподвижным, как глиняная маска. «Если ты расскажешь мне подробнее об этих своих снах». «О снах?» Просьба ее, похоже, так удивила, что она на секунду потеряла самообладание. «Да», — терпеливо, кажется, с усмешкой ответил Сколдер. «О тех своих воспоминаниях расскажи подробно, ничего не утаивая, и тогда сможешь выйти отсюда». Она облизнула пересохшие губы и прикрыла глаза. Пауза была такой долгой, что я даже подумал, что она отключилась. Но тюремщик терпеливо ждал. «Да, сны», — наконец выдохнула Анна. «Здесь я вижу их особенно часто. Сон — это единственный способ хоть ненадолго вырваться из этого кошмара. Что ты видишь?» «Я не знаю точно. Поначалу я думала, что эти видения — это части какого-то пророчества, и в них я вижу места, которых никогда не бывало, места, которые очень далеко от Артара, но потом...» Она судорожно сглотнула, закашлялась. Спрашивающий, наконец, сжалился и поднес к ее губам небольшую фляжку с водой. Прозрачная жидкость пролилась на ее потрескивающиеся губы, будто на высушенную жарой почву, и, кажется, тут же впиталась, даже не дойдя до горла. Колдунья жадно подалась вперед, насколько позволяли ремни, и успела сделать несколько глотков, прежде чем у нее отняли флягу. Она откинулась назад, тяжело дыша и глядя куда-то вверх, на потолок. Сколдер снова взял ее пальцами за подбородок и развернул лицом к себе. «Продолжай». «Потом я поняла, что ошиблась. Это не пророчество. Это, наоборот, воспоминание о чем-то давным-давно забытом. Я не просто уже видела это раньше. Я была там. Когда-то очень давно. Что конкретно ты видишь?» «Много всего, но все урывками. Я вижу город из камня и стекла, такой огромный, что крыш не видно, даже если запрокинуть голову к небу. Толпы людей в странных одеждах, железные колесницы с прозрачным нутром, которые ездят сами по себе, а высоко в небе огромные железные птицы, оставляющие за собой дымный след. Продолжай!» Требовательно повторил тюремщик, когда пауза затянулась. «Я вижу землю, сплошь покрытую серым безжизненным камнем, раскаленным на солнце и пахнущим смолой пылью. Вижу огромные норы под землей, в которых проносятся светящиеся железные черви, проглатывающие по сотне людей в один присест. Вижу свет, много света, яркого, мерцающего, от которого даже ночью светло, как днем. Почему ты думаешь, что это воспоминания, а не сны? Потому что все эти видения не удивляют меня. Я помню, что была там, как спускалась под землю, как мчалась куда-то сквозь тьму в чреве железного червя. Помню маленькую ладошку в моей руке. У меня была дочь, и я скучаю по ней, хотя даже не могу вспомнить ее лица или имени». «Что-то еще?» спросил Сколдер, когда пауза опять затянулась. Она прикрыла глаза и покачала головой. «Ты кому-то еще рассказывала об этом? До того, как попала сюда?» «Да. Но это плохо кончилось». «Что ты имеешь в виду?» «Я не могу сказать точно. Скажи, как сумеешь!» В голосе Сколдера проскользнуло раздражение. «Толковать сны и видения – важная часть моей жизни. Я делилась видениями с сестрами. Однажды видения о том странном мире стали повторяться особенно часто, и тогда пришел незнакомец, из ваших, но сильнее, гораздо сильнее, с блестящей перчаткой на правой руке». «И?» «Я все это знаю только по рассказам сестер. Они сказали, что я исчезла и вернулась, не помня многого». «Но потом видения все равно повторялись?» «Да, через какое-то время. Но стало понятно, что лучше не рассказывать о них. Это всегда влечет за собой беду и забвение». «Не беспокойся. В этот раз за тобой никто не явится. Здесь тебя не найдут даже призраки. Или ты на это и надеешься?» Он хрипло рассмеялся и, поднявшись, забрал факел из держателя. Обернулся только у самого выхода из камеры. Она, напряженно приподнявшись на локтях, смотрела ему вслед. «Ты обещал!» – прошептала она. «Сдается мне, ты чего-то мне не договариваешь». «Я рассказала все, что помню, клянусь!» Тюремщик был неумолим. «Я вернусь и спрошу тебя еще раз. А ты пока напряги свою память. Это твой единственный шанс выбраться отсюда». Дверь камеры лязгнула, захлопываясь, и все утонуло во тьме. Я был так поглощен просмотром видео, что даже не сразу понял, что оно кончилось. Всматривался в темный прямоугольник перед собой, будто надеясь разглядеть или услышать еще хоть что-то. От последующего вопроса Маврика я вздрогнул. «Что скажешь?» «Не знаю». Ошарашенно пожал я плечами. Хрень какая-то. Откуда у нее воспоминания о реальном мире? Это какой-то розыгрыш? Или, я не знаю, пасхалка от сценаристов?» Маверик презрительно фыркнул. «Ты цепляешься за какие-то нелепые трусливые объяснения, мангуст. Ну же, смелее!» «Ответ на поверхности. Откуда у нее все эти воспоминания о небоскребах, метро, самолетах? Почему она считает, что до того, как попала в Артар, жила совсем другой жизнью?» «Потому что она...» Я не мог преодолеть ступор. Увиденное произвело на меня странное впечатление. Вроде бы ничего особенного. Просто шепот связанной женщины, больше похожий на бессвязный бред. Вот только от ее слов до сих пор мурашки по коже. «Потому что она и правда из нашего мира!» Не выдержал Маверик и закончил за меня фразу. «В буквальном смысле!» «Но как это возможно?» «А вот это уже совсем другой вопрос. И над ним я бьюсь все эти месяцы. Потратил уже несколько миллионов на промышленный шпионаж в NGG, но пока у меня только обрывки информации. Похоже, чтобы узнать правду, мне придется завладеть всей компанией». «Ты хочешь выкупить Next Generation Games?» От удивления я даже перешел с Мавриком на «вы». Хотя, может, это было бы и правильно. Сомневаюсь, что он так же молод, как его аватар. «А что тебя так удивляет? Поверь мне, денег у меня достаточно. Но в данной ситуации дело не в деньгах. Увы, приходится подбираться к контролю над компанией окольными путями, скупая акции мелкими разрозненными пакетами, заключая сделки с нужными людьми, но это скучная финансовая кухня, тебе это вряд ли будет интересно. Скажу только, что работы там еще на несколько месяцев, боюсь не успеть». «Не успеть что?» Он покачал головой, не ответив. Ступор, наконец, прошел. Но на смену ему на меня обрушился такой шквал мыслей, что я не знал, за что хвататься. Показанное Мавериком видео давало больше вопросов, чем ответов. У меня возникло ощущение, что все, что я знал до этого об Артаре, и все, чем в нем занимался, это какой-то детский лепет, включая даже все бизнес-схемы Молчуна и разворачиваемые им гильдейские войны. «Ты говоришь, что сведения обрывочны, но что-то же тебе известно, что ты сам думаешь обо всем этом. А что тебе вообще известно об Артаре и об эйдетических технологиях?» Я сконфуженно пожал плечами. «Ну, то же, что и всем остальным. Технологии новые, прорывные, принципиально отличаются от цифровых. Изобрел их Хоширо Акада. Но с этим изобретением какая-то мутная история. Акада вроде бы совсем в другой области работал. Но почему же? Формально как раз-таки в той. Он был нейробиологом. Другое дело, что к разработке нейроинтерфейсов не имел никакого отношения. А потом вдруг бац, и такой прорыв. Но это тема отдельного разговора. Хрен с ним, откуда появились эти технологии. Примем как данность. Они есть и активно внедряются. Но как они работают?» Нашел кого спросить, откуда же я знаю. 90% людей понятия не имеют, как устроена микроволновка, а тут Эйдос модем. «Ты прав. Но все-таки, как ты себе это представляешь в общих чертах?» «Ну, кое-что слышал от знакомых призраков, что эти технологии оперируют цельными образами. То есть, например, если вирт-дизайнер моделирует камень, то ему не нужно, как для цифровой модели, отдельно задавать ему форму, потом текстуру поверхности, потом физические параметры и все такое. Берется цельный эйдетический образ, вплоть до вкуса, запаха, тактильных ощущений и вообще всего, что про этот камень можно вообразить. И откуда это все берется?» «Я так понимаю, напрямую из мозга вирт-дизайнера, и напрямую игрокам и переносится, что-то вроде телепатии. Поэтому и реалистичность такая. Ну, в общих чертах так, хотя мне больше нравится сравнение не с телепатией, а со снами. Артар – не нарисованный мир. Мы просто смотрим чужой сон. Да какая разница, как это все называть? Я все равно с трудом представляю, как это все работает, как считываются эти образы, как передаются, а особенно, как они потом, уже после создания, продолжают жить своей жизнью и развиваться. О, вот тут ты копнул по-настоящему глубоко, друг мой. Мало создать образы. Нужно оживить их. Особенно это касается неписей. Они ведь совсем как люди, правда? Со своими характерами, знаниями, желаниями, переменами настроения. Как так получается? Искусственный интеллект? Промямлил я, уже сам понимая, что ответ звучит глупо. Ну да, ну да, насмешливо отозвался Маврик. И во взгляде его снова заплясали прежние огоньки. Тут разработчики Артара тоже совершили прорыв, опередив все другие разработки в области искусственного интеллекта на десятки лет. Такие они молодцы, просто слов нет. Ну или... Он сделал паузу, разглядывая меня и откровенно потешаясь. «У тебя, я так понимаю, другая версия?» — буркнул я. «Это не версия. Я это уже знаю точно. Неписи — это не искусственный интеллект. И даже не эйдетические образы. Это люди, перенесенные в артар личности, которым стирают память, заливают нужные воспоминания, корректируют некоторые черты». «Что, все неписи? Их же тысячи, десятки тысяч. Уникальных личностей там, по моим данным, всего несколько десятков. А дальше обычный копипаст и мелкое редактирование. За основу брались личности самих вирт-дизайнеров и некоторых добровольцев. Только вот о реальной сути процедуры почти никто из участников процесса не знал». «Ты-то откуда узнал?» «От Сколдера. Он был одним из тех счастливчиков. Но потом его выгнали из компании. Думаю, за дело. Увы, он, несмотря на свою безусловную талантливость, имел слишком специфические интересы». «Счастливчиков?» Скептически переспросил я. «Конечно!» С жаром отозвался Маврик. «Ты что, до сих пор не понял, что все это означает? Что все это время от нас скрывают разработчики Артара?» «То, что неписи, по сути, такие же разумные существа, как и мы, а не просто компьютерные болванчики? А мы с ними порой обращаемся как... Тьфу, мангуст! Ты беспокоишься о какой-то ерунде, я совсем о другом, ну же, соберись!» Я раздраженно засопел. Маврик же, похоже, устал держать все в себе, так что продолжил, не обращая внимания на то, что я его почти не слушаю, погруженный в свои мысли. «Неужели ты не понимаешь? На примере Анааны видно, что даже созданная на основе копии личность сохраняет воспоминания о прошлой жизни. А ведь ей основательно промывали мозги, чтобы сделать неписем. А что если не стирать память вообще? Что если можно полностью перенестись в артар, сохранив при этом все свои воспоминания, личность, самосознание? Это ведь безумие». «Безумие! Скажи еще, что ты сам не хотел бы этого. Полностью перенестись в артар. Жить там по-настоящему все время, а не выныривать туда из нашего болота за глотком свежего воздуха». Сейчас он был так возбужден и восторжен, что и правда смахивал на сумасшедшего. «Полностью перенестись в артар? Нет, я, конечно, иногда, особенно по утрам, жалею о том, что нельзя задержаться в игре подольше, и этот мир затягивает меня все сильнее. Но вот чтобы просто променять на него свою реальную жизнь... Но ведь Артар — это всего лишь виртуальный мир. Ты серьезно готов бросить ради него реальную жизнь? А ты разве нет? Подумай над этим. Серьезно подумай. Что тебя держит в реале? И чем Артар хуже реала? Чем лучше, я не спрашиваю. Тут пришлось бы слишком долго перечислять. Но Артар ведь это просто игровой мир. Если туда перенестись полностью, то... А вдруг его закроют? И тогда умрешь вместе с ним? Ага. А теперь посчитай. Субъективное время там идет в масштабе 1:8. Даже если этот проект просуществует еще лет 5, то это 40 лет жизни. И не просто жизни. Это вечная молодость, здоровое сильное тело. И это могущество. Представь, как можно прокачаться, имея в 8 раз больше времени, чем обычные игроки. В его словах был смысл. При всей своей безумности, да, смысл был. Черт, нет, это все-таки надо обдумывать на свежую голову. На меня что-то слишком много всего обрушилось разом. «Ну хорошо», — проговорил я. «Допустим, все, что ты рассказал, правда. Но почему ты прицепился к Артару? Эйдетическими технологиями владеет не только NGG. И другие виртуальные миры создаются уже полным ходом. Скоро Артар перестанет быть монополистом на этом рынке». «Ага». «Скажем, в США уже запущен бета-тест большого игрового мира «Дикие земли». По масштабам этот проект, наверное, даже обгонит Артар. Туда я тоже вложился, тем более, что это оказалось гораздо проще. Да и вообще, при желании я мог бы создать себе персональный виртуальный мир, в который можно было бы перенестись. Но есть одна загвоздка, Мангуст. Все, о чем мы говорим, есть только в Артаре. Хотите сказать, что те же «Дикие земли» работают по другим технологиям? Формально по тем же самым. Но неписи там действительно управляются искусственным интеллектом. И о технологиях переноса сознания в Вирт они слыхом не слыхивали. Это я могу точно сказать. Там все довольно прозрачно. Особенно, когда входишь в совет директоров компании и имеешь доступ к любой информации. Значит, разработчики Артара занимаются всем этим тайно. Хотя о чем это я, конечно. Это ведь практически эксперименты над людьми. Да, мало того, сам по себе весь этот проект – одна сплошная загадка. Начиная с его создания и финансирования, например. В открытых источниках часто упоминается, что у NGG были какие-то инвесторы, которые торопили их с запуском игры. И именно поэтому Артар вышел такой сырой, особенно по квестовой части. По сути, в релиз вышел костяк игры, что-то вроде альфа-версии. Вы выяснили, что это за инвесторы? Пока нет. Там очень мутные схемы с десятками подставных компаний. Я одно могу сказать. Это никакие нахрен не инвесторы. В смысле? Я сам бизнесмен, Мангуст. Впрочем, тут даже бизнесменом быть не обязательно, чтобы понимать, что инвестиции – это вложения, которые должны обернуться прибылью. Никто не вкладывает в заведомо убыточные проекты. Хотите сказать, что Артар убыточен? Да на одной абонентской плате NGG поднимает сотни миллионов. Он снисходительно усмехнулся. Это все крохи по сравнению с затратами, Мангуст. Мало того, абонентская плата – это личная инициатива Дерека Остина, нынешнего директора компании. Сами же инвесторы, насколько я знаю, настаивали на фри-ту-плей модели. Но он убедил их, что сможет под завязку забить сервер игроками даже на платной основе. В целом он был прав. То есть инвесторам выходит, вообще не важно, зарабатывает Артар или нет. Им главное, чтобы было много игроков. Вот именно. Поэтому я и говорю, что это какая-то хрень. Причем сейчас эти таинственные спонсоры создания Артара вообще куда-то пропали. Вся власть над проектом сосредоточилась в руках Остина. Впрочем, мне это только на руку. Иначе у меня бы не получалось потихоньку подбираться к активам компании. Но я все-таки не понимаю, почему вы говорите, что проект убыточен. Сейчас в него ломанулась новая волна игроков. И абонентскую плату немного подняли. Доходы, наверное, выросли раза в 2. Дело не в том, что Артар мало зарабатывает, Мангуст. Дело в том, что там какие-то дичайшие космические расходы. Мне есть с чем сравнить. У меня на руках весь расклад по тем же диким землям. Какие расходы-то? Они ведь ничего не добавляют в игру почти с самого старта. Они даже не перезагружают сервер, уже 3-4 месяца точно. По данным моих экспертов, все дело в разнице при создании аватаров игроков. В Артаре на обработку данных по игрокам тратится в тысячи, в десятки тысяч раз больше вычислительных мощностей, чем в тех же диких землях. Почему? Тут сложно объяснить. Особенно, когда сам ни хрена не понимаешь, рассмеялся Маврик. Ну смотри, аватар игрока. Это ведь тоже некий эйдетический образ, или профиль, или модель, или имитация, называй уж как больше нравится. В общем, этот профиль определяет всю механику взаимодействия игрока с виртуальным миром. Информацию от органов чувств, взаимодействие с интерфейсом, с надстройкой, которая отвечает за прокачку аватара, и так далее, и так далее. Это понятно? Ну, в общих чертах. Так вот, логично же, чтобы при создании аватаров этот самый профиль был бы одинаковым у всех игроков, не правда ли? Ну, некий общий стандартный шаблон, который обеспечивал бы единообразие при всех вычислениях. По крайней мере, в диких землях именно так. На аватаре? Аватаре. У каждого игрока этот шаблон индивидуальный, черт побери. Различия совсем небольшие. И на 99% все эти шаблоны совпадают. Но для каждого нового игрока генерируется новая конфигурация. Зачем это делается? У моих экспертов ответа нет. С точки зрения технологии, это полнейшая бредятина. Даже не знаю, с чем сравнить. Ну, представь себе завод по производству автомобилей. Представил? Ну, допустим. А теперь представь, что каждая мангуст машина, выходящая с этого завода, немного, но отличается от всех других. На четверть дюйма длиннее двери, на дюйм сдвинуто расположение какого-нибудь болта в двигателе и что-нибудь еще в таком духе. Вроде бы мелочи. Но ты представь, какие дополнительные расходы будут у такого завода. Ведь там ради каждого экземпляра надо будет перенастраивать все конвейеры. И что, разработчики Артара сами не понимают, что это дичь? Даже в самой команде мало кто в курсе происходящего, но те, кто в курсе, все прекрасно понимают. Мало того, мне кажется, ради этого весь этот проект и затевался. Представь себе, в Артаре тысячи и тысячи уникальных игровых профилей, незначительно отличающихся друг от друга, всего парой параметров. На что это похоже? От его тона и вообще от всей этой новой информации у меня снова мурашки по коже забегали. Такое ощущение, что мы с ним на пороге разгадки какого-то глобального заговора. Ну, либо этот чертов сукин сын так умело мной манипулирует. Не знаю, на какой-то большой тест? Поиск оптимальной конфигурации? Может быть. Хотя по мне, это больше смахивает на некий перебор вариантов, на подбор пароля. «Пароля? Чему?» «Не знаю», — вздохнул он. «Но это я тоже выясню, обязательно выясню. Но мне нужна помощь и в реале, и в Артаре, а особенно в Артаре. И особенно меня интересует любая информация о бездне». «Почему?» «У NGG много тайн. У меня уже есть свои люди в команде вирт-дизайнеров. Но даже они не могут получить доступ к информации по многим аспектам проекта. И один из самых засекреченных разделов – это именно бездна. А это, между прочим, огромная локация. По сути, целый мир размером с весь Артар. И при этом мы ни хрена о нем не знаем. Теперь ты понимаешь, почему я так рьяно тебя расспрашиваю о твоей вылазке?» Я откинулся назад в кресле, растер ладонями горящее лицо, да уж, в голове не укладывается. Я, конечно, и до этого знал, что Маврик сам себе на уме и ведет какую-то собственную игру, но даже и вообразить не мог, что все настолько серьезно. Стоит ли мне вообще соваться во все это? Снова вспомнил о молчуне, о псах, о своих планах по покорению 5 стихий. По сравнению с тем, что я только что узнал, все это снова показалось какой-то нелепой мышиной возней. «Ну так что, мангуст?» Настойчиво окликнул меня Маврик. «Думаю, нет нужды говорить о том, что все это должно остаться между нами». «Мне все равно никто не поверит», — усмехнулся я. «И то верно», — охотно рассмеялся он. «Ты тоже можешь не верить. Мне, собственно, плевать, но уговор есть уговор. Я рассказал тебе, почему меня так интересует Анаана и все, что связано с бездной. Теперь твоя очередь». «Боюсь, обмен будет не совсем равноценным. Это уж мне решать. К тому же я надеюсь, что это не последний наш разговор. Мое предложение все еще в силе, мой друг. Мне нужен надежный соратник в Артаре. Давай действовать вместе. Я щедро отплачу за помощь». «Поговорим об этом позже». «Хорошо. Но рассказ о твоей вылазке в бездну я хочу услышать прямо сейчас, со всеми подробностями». «О, ладно, ты прав. Уговор есть уговор. Дай только кофе налью. Рассказ будет долгий». Я зарядил огромную порцию кофе, и пока кофемашина урчала, набирая чашку, собрался с мыслями. Ну что ж, начнем с того, что я вообще не собирался прыгать в этот дурацкий разлом. Но я увидел рядом с ним одного знакомого Ксилая.